Глава 53. Ночь он провел лучше, чем ожидал, но не так хорошо, как когда-то. Ребра побаливали лишь немного, а голова была совершенно ясной. Может, он стал крепче, или эта Эрника не пускала в ход все свои мощности. Еще не было 6, когда Брейн проснулся и начал одеваться. «Ты куда?» – спросила Эрника, привстав с постели. «Мне пора». «А я надеялась, что мы позавтракаем». Улыбнулась она и выпростала из-под одеяла красивую ногу. «Ну хорошо, тогда я в ванную». «Давай, а я после тебя», – промурлыкала Эрника и потянулась. Брейн подхватил штаны, стараясь незаметно подхватить и кобуру. Но она ударилась о спинку тахты, и Эрника хихикнула. Оказавшись в ванной, Брейн вставил в девятку инициатор, без которого пистолет не работал. Это была страховка на всякий случай. Прислушиваясь и прикручивая воду на каждый показавшийся ему шорох, он все же освежился, вытерся насухо и вернулся в комнату. В ванную, нагая и уверенная, прошла Эрника. Выглядела она, как всегда, хорошо. И ее лицо не было опухшим, в отличие от физиономии Брейна. «Вообще-то она моложе», – попытался оправдаться он и, воспользовавшись случаем, прошелся по квартире, внимательно ее изучая. Кое-где еще формировались остатки штифтов, но какие-то размытые, без четких форм. Возможно, у соседей работал джамбер, который их слегка разгонял. Брейн отметил, что на открытых участках пола и на навесных полках имелся едва заметный слой пыли. Однако ее не оказалось у стены, закрытой съемными отделочными панелями. Взявшись за одну из них, он без труда ее снял, обнаружив полость, в которой оказалось оружие. Тут были крупнокалиберные автоматы той системы, которые попадались ему в метрополии. Сверхскорострельные машинки с мембранными магазинами фабричного снаряжения. «Отойди от стены!» – прозвучал за спиной мужской голос. Уже по его звучанию Брейн прикинул телосложение его владельца и психическое состояние. «В какую сторону?» – уточнил Брейн, не поворачиваясь. «Шаг вправо и два назад!» Брейн выполнил команду и медленно повернулся. Это был тот самый здоровяк, который приходил в ресторан на встречу с Эрникой. «Это твой друг, милая?» – спросил Брейн у девушки. Она выглядывала из-за плеча мужчины, а тот держал Брейна на мушке массивного пистолета. Скорее всего, модели из метрополии. «Знаете что, давайте-ка я просто уйду. Мне не интересны ваши дела». «И вообще, она не сказала, что у нее есть парень». Начал раскачивать ситуацию Брейн, понемногу вводя осторожную жестикуляцию. «Оружие!» «Да я его и не разглядел толком. Так, в общих чертах». Продолжал играть Брейн. «Твое оружие. Давай сюда». «Ах, это, ну, сейчас». Брейн сделал вид, что заволновался. Обстановка тому способствовала. Но здоровяк был невозмутим. Его глаза не бегали, ожидая подвоха. Его руки не дрожали. Обычно Брейн сразу замечал неуверенность оппонента. Но тут шансов переиграть противника было мало. Вместо того, чтобы, как в иных случаях, вытаскивать пистолет из кобуры и потом уронить или бросить слишком далеко или слишком высоко, Брейн начал снимать кобуру вместе с ремнем. Он понял, что на обычный трюк куратор Эрники не попадется. Слишком спокоен, да еще и стреляет, скорее всего, без изъянов. Такие иначе не умеют. Но, попытавшись бросить оснастку, Брейн, не удержавшись от классики, все же уронил ее и подался вперед, чтобы поднять. Но поднял не кобуру, а вздернул за край тяжелый ковер, который взлетел до потолка. Его тотчас прошили 3 пули, но Брейна они не нашли, поскольку он уже был на тахте, где его не видел стрелок, и оттуда врезал ногой по стенной перегородке. Невозмутимый здоровяк разом потерял спокойствие и всадил в перегородку еще 3 пули. Но не успела третья гильза коснуться пола, как Брейн уже появился перед стрелком и длинным ударом достал его так, что тот приложился затылком о дальнюю стену и завалился на бок. Затем Брейн не удержался, чтобы не отвесить за трещину Эрнике. Она запищала и, закрыв лицо руками, рухнула на пол. «Дура ты! Больше и сказать нечего!» — заметил он, разряжая оброненный куратором пистолет. Затем выдернул пояс из его брюк и накрепко стянул ему руки. «Почему? Почему это я дура?» — сдерживая рыдание, спросила Эрника. «Не знаю», — признался Брейн и, вернувшись на середину комнаты, расправил ковер и забрал свою девятку. Потом еще раз заглянул в стенную нишу. «Это не мое оружие!» — воскликнула Эрника, а ее куратор промычал что-то невразумительное. «Мне это неинтересно. Я ухожу, а вы можете заниматься чем угодно». Брейн снял с вешалки куртку, кепи, еще раз осмотрел помещение и, проходя через прихожую, нагнулся к связанному куратору, чтобы повторить. «Делайте, что пожелаете. Мне это неинтересно. Ты понял меня, гимнаст?» Гимнаст кивнул, и Брейну этого хватило.